Лист бумаги найдется? Да. Пишите объяснительную. Имя, происхождение, год рождения и инициации, состояли ли в дозорах, на каком уровне силы находитесь. Арина послушно достала бумагу и карандаш. Я поморщился, но предлагать ручку не стал. Пусть хоть гусиным пером пишет. Когда в последний раз вставали на учет или иным образом заявляли о своем местопребывании в официальных органах дозоров? Где находились после этого? Не стану писать. Развели бумагомрак. Кому какое дело, где я старые кости грела? Арина, бросьте этот лексикон деревенской бабки. Вы же раньше нормально разговаривали. Маскировалась. А как угодно. Только и вы казенный тон оставьте. Она быстро, аккуратным убористым почерком исписала весь лист. Протянула мне. Возраст ее оказался меньше, чем я полагал. Меньше 200 лет. Мать ее была крестьянкой, отец неизвестен. Среди родственников иных не числилось. Инициировал девочку в 11 лет темный маг, или, как упорно называла магов Арина, чероплет. Заезжий из немцев. Попутно и расслил, что Арина зачем-то посчитала нужным указать, добавив «стервец похотливый». А, вот в чем дело. Немец этот взял девочку в услужение и обучение, во всех смыслах. И был, видимо, не слишком умен и не слишком нежен. Девочка к 13 годам набрала такую силу, что в честной дуэли победила и развоплотила наставника. Между прочим, мага 4 уровня. После этого и попала под наблюдение тогдашних дозоров. Впрочем, больше ничего криминального за ней не числилось, если верить объяснительной. Города ей не нравились, жила в деревнях, промышляла мелким колдовством. После революции ее несколько раз пытались раскулачить. Крестьяне понимали, что она ведьма, и решили напустить на нее ЧК. Маузеры и магия, надо же. Побеждала магия, но бесконечно это длиться не могло. В 34-м году Арина... Я поднял на ведьму глаза. Серьезно? Легла в спячку. Поняла, что красная зараза — это надолго. По ряду обстоятельств могла выбрать срок на 6, 18 или 60 лет. У нас ведьм всегда много условностей. 6 и 18 лет – это для коммунистов мало. Уснула на 60 лет. Тут и спала. Избушку оградила, как могла, чтобы ни человек, ни иной подойти не смогли. Теперь понятно. Времена были лихие, иные гибли почти так же часто, как и обычные люди. Затеряться было несложно. И никому не сказали, что тут спите? Подружкам? Если бы сказала, ты бы со мной сейчас не беседовал, Светлый. Почему? Вот все мое богатство. И немалое. Она кивнула на шкаф. Я сложил объяснительную и спрятал в карман. Немалое. И все-таки одной редкой книги я тут не заметил. Какой? Фуаран. Большой же мальчик. А в сказки веришь? Нет такой книги. Ага. И девочка сама придумала это название. Не стала я ей память чистить. Вот и скажи, стоит ли после этого добрые дела творить? Где книга? Третья полка снизу, 4-й том слева. Глаза дома забыл. Я подошел к полке, нагнулся. Фуаран. Крупными золотистыми буквами на черной коже. Я вынул книгу, торжествующе посмотрел на ведьму. Арина улыбалась. Я посмотрел надпись на обложке. Фуаран. Вымысел или правда? Слово «фуаран» было напечатано крупно, остальное мелким шрифтом. Глянул на корешок. Ну да, мелкие буквы стерлись, осыпались. Редкая книга. Отпечатано 30 экземпляров в Санкт-Петербурге в 30-м году. В его императорского величества типографии. Печатали как положено, ночью в новолуние. Не знаю, сколько таких уцелело. Могла ли маленькая напуганная девочка заметить лишь слово, напечатанное крупным шрифтом? Да запросто. Что теперь со мной будет? На что я имею право? Я вздохнул, сел за стол, перелистывая ненастоящий фуаран. Интересная книга, спору нет. Да ничего с вами не будет. Детям вы помогли, ночной дозор признателен за это. Зачем же зазря людей обижать? Это только себе вредить. Учитывая этот факт, а также особые обстоятельства вашей жизни, учитывая все это, наказания вам не будет. Вот только один вопрос. Каков ваш уровень силы? Я же написала, не знаю. Разве это прибором замеришь? Хотя бы примерно. Спать ложилась, была на первом ранге. А сейчас авось вне рангов вышла. Все правильно. Поэтому я и не смог пробить ее иллюзию. Вы не собираетесь работать в дневном дозоре? Чего я там не видела? Тем более, нынче Завулон до главных выслужился, так? Завулон? А чему вы удивлены? Неужели считаете его недостаточно сильным? Силы ему всегда хватало.